Снова, как в своем кабинете, я испытала приступ безотчетного страха и злости. Я мысленно добавила в список завтрашних дел еще один пункт. Позвонить в телефонную компанию и узнать, как мне бороться с этими звонками. На утро, когда я проснулась, а уснула я около полуночи, моя постель была занята солнечным светом. Мне заметно полегчалось. Я уже не чувствовала себя такой издерганной, как вчера, хотя у меня опухло левое верхнее веко, наверное, от коньяка. Я вышла на балкон и посмотрела на ряды домов на западе, которые мне было видно. Я смотрела на них и думала, что вот где-то там ходит убийца, и теперь он играет со мной, как кошка с мышкой. Умяв на завтрак английский пончик, я стала звонить детективу Фарли. В участке сказали, что его не будет на месте до полудня, поэтому я оставила для него сообщение. С Кэт мне повезло не больше. В квартире был включен автоответчик, в офисе голосовая почта. Я оставила и там сообщение с просьбой перезвонить мне как можно быстрее. Затем я позвонила в телефонную компанию. Здесь мне сначала тоже пришлось долго выслушивать автоответчик. Я уже чувствовала себя так, будто погрузилась в роман Кафки. Но в конце концов я все-таки связалась с живым человеком, с девушкой, которая искренне желала мне помочь. Она сказала, что, к сожалению, разблокировать номер и узнать, кто мне названивает, невозможно. Однако современная техника позволяет телефонной компании отсекать звонки с неопределяющихся номеров. Звонящего просят представиться, и если он отказывается, его не соединяют. Этот метод работает не только против телефонных хулиганов, но и против телефонных коммивояжеров. Если меня подключат к этой услуге, никто больше не сможет впаривать мне по телефону новую кредитную карту. Но я отказалась. В данный момент мне не хотелось отгораживаться таким способом от таинственного преследователя. Это может разозлить его и спровоцировать на более агрессивные действия. Кроме того, если он своими звонками держит под контролем меня, то я в каком-то смысле держу под контролем его самого. Покончив с этими пунктами, я перешла к последнему. Мне хотелось найти номер телефона вдовы Такера, не прибегая к помощи моей приятельницы из лучшего дома. Оказалось, что это проще простого. В биографии Боба, размещенный в интернете, упоминался город в округе Баск, где находилась его ферма, а фамилия Такер все еще значилась в телефонном справочнике. К телефону подошла сама Дарма Боб. Она запыхалась, как будто ей пришлось бежать издалека. Когда я представилась редактором из «Глянца», она стала отвечать на мои вопросы очень коротко. Я объяснила, что звоню по поручению Кэт, и что мне нужно обсудить с ней один очень срочный вопрос. Нельзя ли мне приехать к ней завтра, чтобы мы могли поговорить? Дарма не хотела давать согласие, требуя, чтобы я сначала объяснила, что же мне в конце концов нужно. Но я боялась, что если я скажу правду, она найдет предлог отказаться. Наконец, я упирала на то, что это не телефонный разговор. В конце концов, она согласилась. Мы договорились встретиться в час дня. У Лэндона тоже есть летний домик в округе Бакс, в городке под названием Карверсвилл. Поэтому, закончив разговор с Дармой, я сразу же позвонила Лэндону и оставила на его автоответчике сообщение с вопросом, Нельзя ли мне провести ночь с пятницы на субботу в его летнем домике? Это избавило бы меня от необходимости совершать 2 двухчасовые поездки на машине в течение 1 дня. Затем я позвонила Поле и перенесла нашу с ней встречу с пятницы на воскресенье, поскольку в пятницу мне придется уехать из города. Остатки утра я приводила в порядок заметки и материалы по делу о полтергейсте, чтобы после обеда можно было начать статью. Чтобы успеть к новому сроку сдачи, мне придется писать со скоростью света. Подошло время ленча с доктором Джеком Херлихи, специалистом по детской психологии и разоблачителем полтергейста. Терпеть не могу брать интервью во время ленча. Приходится одновременно есть, писать, возиться с салфетками. Но доктор, похоже, непременно хотел совместить интервью с едой. Наверное, приглашенных профессоров плохо кормят. «Вы знаете Виллидж», — сказал он. «Выбирайте место». В его тоне слышались начальственные нотки. Но это было типично для большинства психоаналитиков, с которыми мне доводилось общаться. Я предложила встретиться в маленьком кафе на 90-й улице Ист-Виллидж. Насколько я помню, в этом кафе есть уютный внутренний дворик. Я облачилась в короткую джинсовую юбку и красные босоножки, которые не надевала с прошлого года. Такая одежда может показаться не совсем подходящей для штатного корреспондента, но я давно усвоила, что короткая юбка способна творить чудеса с мужчинами, у которых приходится брать интервью. Выйдя из дома, я на секунду задержалась на тротуаре и посмотрела по сторонам. Ничего подозрительного. Обычные для нашего района прохожие. Я опаздывала на 2 минуты и, подходя к кафе, с облегчением обнаружила, что психолог тоже опаздывает. Во всяком случае, я подумала, что он опаздывает, потому что единственный мужчина, который сидел во внутреннем дворике, был одет в джинсы, белую футболку и темно-синий блейзер неопределенного кроя. Однако, когда этот мужчина поднял глаза от «Нью-Йорк Таймс», я увидела, что он поднял руку и помахал мне. По-видимому, он составил обо мне достаточно точное впечатление по нашему телефонному разговору, чего я не могла сказать о себе. Я ожидала увидеть мужчину лет 40 с хвостиком, бородатого, с пробивающейся лысиной, возможно, немного неряшливого, этакого рассеянного профессора. В действительности, он оказался не старше 34-35 лет, гладко выбритым, с тонкими чертами аристократического лица, лишенного грубоватого налета, с высокими скулами и гладкой кожей. Вообще-то он был не в моем вкусе, но это не помешало мне оценить его по достоинству. Когда я подошла к столику, мужчина встал и представился. «Привет, я Джек Херлихи. Я увидела, что в нем по меньшей мере 6 футов 2 дюйма. Бейли Уэггинс, вижу, вы благополучно нашли кафе». Мы оба сели. «Честно говоря, я ожидал чего-то другого. Я слышала, что Ист-Виллидж – весьма специфический район, где полно бродяг и хиппи. В 60-е годы, наверное, так и было. Но сейчас у него есть даже свой шарм. Я живу на самой границе между Ист-Виллидж и Вест-Виллидж, так что могу считать своей и там, и там. А вы живете на Мерсер? Да. Мне предоставили меблированную квартиру в доме, принадлежащем университету. Жилье вполне приличное. Тем более, что, как я слышал, за нормальную квартиру с одной спальней мне бы пришлось выкладывать больше 2000 баксов в месяц.